меланхолия. Когда их тела упали на промокшую постель, когда влага стала дрожью и от соленого холода начали цепенеть их пальцы, Артур Дрейфус улыбнулся, слегка пьяный, влюбленный, и слетели слова, те самые, что меняют жизнь. «Я люблю тебя, Скарлетт». И сердце Жанин остановилось. Артур Дрейфус спал с умиротворенным лицом на сказочной груди. На его красивых губах блуждала детская улыбка. Жанин Фукампре гладила его волосы, лоб, такую нежную кожу. Она не спала. Ей казалось, что она больше никогда не уснет. Она не плакала. Слезы пришли раньше, к ночи. Хлынули потоком. Вскоре после того, как ее возлюбленный уснул, и его голова потяжелела на ее груди, и слезы смыли все ее мечты. Теперь у нее их больше не было. «Я люблю тебя, Скарлетт». Занимался день вдали, за болотами, чуть-чуть облаков, безветренно. Погода будет прекрасная, тихая, как в те редкие утра, когда Дрейфус Луи Фердинанд брал сына с собой к пруду Круп или к реке Планк на рыбалку. В их молчаливые мужские часы. Жанин Фукампре печально улыбнулась. Она забыла спросить его, любит ли он животных, потому что мне бы очень хотелось когда-нибудь завести маленького бретонского спаниеля. Знаешь, они такие славные спаниели. Умные, живые, послушные. И потом они очень любят детей. Потому что мне бы хотелось, чтобы у нас когда-нибудь были дети. А тебе? Тебе тоже, Артур? Я так и вижу тебя с маленькой девочкой, маленькой Луизой. Красивое имя Луиза. Так звали мою бабушку. Я ее помню, хотя мне было всего 6 лет, когда она умерла. От нее пахло нафталином, вот смех-то. Однажды я спросила, как называются ее духи, и она сказала мне, что это духи из сундука. Ты представляешь себе духи из сундука? Каждый раз, когда я к ней приходила, она доставала из сундука нарядное платье только ради меня, чтобы быть для меня красивой. Какая ты красивая, бабуля. А она отвечала: «Нет-нет». «Это ты у меня будешь самой красивой девушкой в мире», а я смеялась. «Что ты такое говоришь, бабуля?» А она мне в ответ, с гримасой перекосив рот: «Не смейся, Жанин, это худшее, что может случиться, быть самой красивой девушкой в мире». Жанин Фукампре вдруг зажмурилась и прошептала как бы про себя: «Я знаю, бабуля. Людей делают несчастными». Она открыла глаза. «А потом я увидела тебя, Артур, с той маленькой девочкой, и мне захотелось твоего взгляда, вот этого взгляда на меня, и ты давал мне его каждую минуту, каждую секунду этих 6 последних дней, и я благодарю тебя за это, потому что впервые в жизни я была собой. Я была счастливой и живой, и такой чистой в твоих глазах, такой чистой. Все было так просто, все могло быть наконец-то просто, но теперь так больно, и мне так грустно. Я Жанин, Артур, не Скарлетт». Очень осторожно она приподняла одной рукой голову своего любимого, другой подложила под нее подушку. Покинув постель меланхолии, она спустилась в кухню, бесшумно, переступая через коварные ступеньки, в кухню, которая будет когда-нибудь желтой. Она взяла со стола ключи от галантного средства передвижения и ушла. На улице ее царапнула утренняя прохлада. Она села за руль Хонды, вспомнила мельком инструктора по вождению, который однажды дал ей понять, что ее место рядом с водителем. Тогда она не поняла оскорбления. Она спокойно тронулась с места и, вспомнив руку Артура на своей руке, когда они включали первую скорость, вздрогнула. Узкое шоссе 32 было пусто. Она оставила позади Алье-Лео-Клаше, проехала через Лонг, миновала центр деревни, гараж ПП, кемпинг Гран-Пре. На нее вдруг снизошло спокойствие большого горя. Она прибавила скорость, ей больше не было страшно. Третья, четвертая, Она проехала местечки Патанс и Бюке на скорости больше 90 км в час. Она смеялась. Ей казалось, что машина летит. Тело вдруг стало таким легким. Она была почти счастлива. Первые дома вдали, за ними болото, где рос в молчании Артур. Она улыбнулась. Представила, как он насаживает на крючки хлебные катышки для ловли карпа в беззаконные ночи рядом с безмолвным отцом. В эти ночи он становился мужчиной, чтобы прийти однажды к ней. Все эти ночи теперь канули. «Руль!» — дрожал в ее руках. Стрелка спидометра показывала 115. Впереди была часовенка Лурдской Богоматери. Она появится в том месте, где шоссе 32 и улица КВ, круто идущая под уклон, образуют букву «В». Они проходили там в третий вечер их жизни. Она замерзла, и он тогда еще не осмелился обнять ее, согреть навсегда. Не осмелился и не нашел мужских слов, тех, что теснят, берут без спроса, силой. В тот вечер она сказала бы «да». Каждый вечер и каждый день она говорила бы «да, да, Артур». Часовенка возникла внезапно. Она все жала на акселератор. На скорости около 120 км в час машина врезалась в узкую синюю дверь молельни, как будто хотела въехать внутрь. «Я говорю тебе «да, Артур», «да». Кирпичные стены устояли, машина остановилась, как вкопанная. Тело Жанин Фукампре в салоне бросило вперед, подушка безопасности не сработала. Ее прекрасное лицо ударилось о ветровое стекло, которое разлетелось вдребезги. Прошло насквозь, острые осколки изрезали розовую кожу, выкололи глаз, отхватили ухо, рассекли клубничные губы. Все вдруг стало пурпурным, липким, красный цвет ужасен. Великолепную грудь расплющило о рулевое колесо, ребра были переломаны, перемолоты, но сердце, сдавленное, стиснутое, продолжало тихонько биться. Мотор, выдавленный под приборную доску, раздробил ноги. Жуткий и неслышный хруст костей — то была картина Фрэнсиса Бэкона «Багровое месиво». Боль такая нечеловеческая, что Жанин Фукампре ее не чувствовала, или, может быть, у нее не было слов для этого ужаса. Она исторгла из себя свое сердце, исторгла из себя свою душу. Еще несколько долгих минут она умирала, и когда в безобразии испустила, наконец, дух, все еще плакала. «Я, Жанин, Артур, не Скарлетт». Артур Дрейфус проснулся счастливым, его рука пошарила в поисках тела Жанин Фукампре, ее тепла. Простыня была холодная, ни звука в доме. За окном тоже еще ни звука. В этот час одна только булочная в Альеле у Клоше была уже открыта, и в ветреные дни запах круассанов, молочных булочек и бриошей с глазурью вержуаз долетал порой сюда и пробирался под двери домов, заставляя спящих улыбаться и глотать во сне слюнки. Артур Дрейфус вскочил, Жанин... Он тотчас представил ее двумя этажами ниже, в кухне, которая будет когда-нибудь желтой, и улыбнулся. Она варит кофе. Марагоджип из Чьяпас. Он хочет спуститься к ней, обнять, сказать спасибо, сказать «я люблю тебя, Жанин», снова заняться с ней любовью и вместе смаковать кофе, ароматный, как сладкие духи. Он хочет спросить ее, любит ли она животных. Он бы не прочь когда-нибудь завести щенка для рыбалки, лучше всего спаниеля. Он научит его ловле на приманку, на блесну, на живца, передаст ему все наследство браконьера, чье тело бесследно исчезло. Он заканчивает одеваться, спускается, Жанин. Ему думается, что он самый счастливый человек на свете. Он говорит себе, что они поедут навестить его мать в клинике. Он и Элизабет Тейлор, что на этот раз он найдет нужные слова. «Мама, вот с ней я хочу быть, только с Жанин я смогу жить». Открыть слова, которых мне не хватает. Не удерживать его больше, отпустить папу, пусть улетает. И никогда больше ни слова о Скарлетт. Он переступает через коварные ступеньки. А еще они поедут к библиотекарше. Она скажет ей, что друг — это любовь. Только бы не поскользнуться, не упасть, не разбить голову, просто подойти к ней в кухне, не напугать, прижать к себе. Ни шума, ни запаха кофе. Только тишина. Когда он добирается до площадки второго этажа, Жанин, он спускается, переступив через ступеньку номер 8, которая пищит, как мышь. Не разбудить бы ее, если вдруг она уснула на диване. Но ее нет. Наверное, пошла за хлебом, за круассанами. Он улыбается. Она красивая. Он по ней уже соскучился. Он вздрагивает, достает кофе, кастрюльку для воды. Он еще прочтет ей стихи Фолена. Видишь струйку дыма? Улетающий лист. Только человеку положено чувствовать время. Примечание. Стихотворение Жана Фолена «Отсутствие» из сборника «Территории». Конец примечания. Он даст словам расти в нем, и пусть она их собирает. Он знает, что слова — поле, и что порядок, в котором выстраивает их ветер, может изменить мир. Кофе готов. Воздух в кухне пахнет чуть сладко, по-женски. Хорошо бы она была здесь. Время так долго тянется без нее. Он хочет начать их жизнь. Хочет вернуться к часовенке Лордской Богоматери. Он осмелится на этот раз. Нежная грубость. Вот и она. Стучится в дверь. Он вскакивает, открывает. Перед ним ПП. ПП неузнаваемый, жалкий, с красными блестящими глазами. Черные руки дрожат. Вдруг брызжут слезы. Неиссякаемым кажется потоком, сухие губы склеены, спаяны. Они удерживают слова, которые положат конец всему, положат конец свету. Сейчас Артур Дрейфус закричит. ПП стискивает его в объятиях, душит его боль, вбирает его в себя.